Глава 30. Я несу коробки с диктофонами в руках, будто это не техника, а урна с прахом. Осторожно, бережно, на вытянутых руках, чтобы не прикасаться к воспоминаниям. Джинхо открывает дверцу машины, молча, даже не глядя на меня. Он просто понимает, что сейчас меня лучше не трогать. Я сажусь и пристегиваюсь, после чего мы едем обратно. Всю дорогу я молчу. Джинхо, кажется, тоже. Радио не включено. Улицы пролетают мимо, как на ускоренной перемотке. И у меня в голове все еще звучит голос Лияна. Его тихий, почти отстраненный шепот. «Если ты нашла это, то ты сильнее меня, а значит, ты свободна. Свободна. Я свободна. Что это вообще значит?» Мы подъезжаем к дому, и только когда машина глушится, я понимаю, что давно уже сжимаю край кофты в кулаке так, что ногти впились в ладонь. Джинхо выходит первым, достает из багажника оставшиеся вещи, кивает мне, и я, словно с привязанными к ногам гирями, выхожу следом. «Спасибо», — хрипло говорю я. «За все. За то, что был рядом». Он просто кивает, его глаза теплые, как всегда, без требований, без намеков. Он ждет, когда я сама решу, что делать дальше. И я решаю. На следующее утро я просыпаюсь с ясным пониманием. Я не могу больше возвращаться в галерею. Не могу ходить по тем же лестницам, где стоял Лиян. Не могу дышать тем воздухом, где слышался его голос. Это место не просто искусство, оно стало нашим полем битвы, нашей общей клеткой. Я больше не хочу быть птицей, которая каждый день бьется в решетке. Я собираю волосы в низкий хвост, надеваю черное платье и иду туда, как на похороны. Не свои, а его, последние. Галерея светится стеклом и сталью. Ассистентка у стойки улыбается мне, но я не отвечаю. Мои шаги гулко звучат по залу. Я прохожу мимо стен с работами, и большинство теперь кажутся мне фальшивыми. Или, может, это я стала другой. Владимир Сергеевич, куратор, смотрит на меня с изумлением. «Инга, ты все в порядке? Я ухожу». Говорю я. «Совсем». Он моргает. «Но почему? Мы ведь только...» «Потому что я больше не могу. Это место, оно принадлежит прошлому. Я же? Нет». Он смотрит, будто пытается что-то понять, но не настаивает, только кивает. Я оставляю бейдж и ключ-карту на столе. «Все. Конец главы, конец жизни, где я была его музой, его слабостью, его поводом для боли. Я выхожу из галереи и впервые за долгое время дышу». Через пару часов звонит Рита. Я почти не помню, как рассказываю ей все от диктофонов до увольнения. Она молчит несколько секунд, потом говорит. «Бар, через час. Я угощаю». Бар, в который мы приходим, уютный, с полутемными углами и приглушенной музыкой. Мы сидим в глубине у стойки. Рита заказывает мне виски, а себе что-то ярко-красное с зонтиком. «Ты знаешь, — говорит она, — я всегда чувствовала, что он не просто странный. Он как будто хотел исчезнуть, не уйти, а именно раствориться». Я киваю. Стакан в руке тяжелый и теплый. Он исчез сам. и даже не дал мне шанса попрощаться нормально. А ты бы хотела? Не знаю, честно отвечаю я. Наверное, да. Наверное, нет. Все слишком запутано. Ты освободилась, Инга. Он ведь сам это сказал. А знаешь, что делают, когда становятся свободными? Я поднимаю глаза. Что? Говорят, да, новой жизни. Покупают странные платья, флиртуют с барменами, делают татуировки. Я смеюсь впервые за долгое время. Смеюсь так, что слезы наворачиваются на глаза. Но теперь это не слезы боли, это что-то другое. Освобождение, облегчение, пульс новой жизни под кожей. «Тебе идет, когда ты смеешься», — говорит Рита, подмигивает. «Даже бармен заметил». Я оглядываюсь, бармен действительно смотрит в нашу сторону и улыбается. В этот момент я понимаю, мне не нужно забывать Лияна. Не нужно выбрасывать его из памяти. Он часть меня, часть пути. Но теперь... Я сама по себе. Не его половинка, не чья-то потеря. Я, Инга Смирнова. И у меня впереди еще целая жизнь. На следующий день мы с Ритой начали утро с кофе на вынос и решимости обновить все от белья до образа жизни. Мне казалось, будто я сбрасываю не просто старую одежду, а чьи-то чужие воспоминания, прилипшие ко мне, как плесень в квартире Лияна. «Значит, начнем с нижнего белья», — заявила Рита, поправляя солнечные очки на носу. «Я устала видеть на тебе унылый хлопок». «Я его ношу не для парадов», — буркнула я, но послушно зашла с ней в магазин. В первом бутике Рита нашла мне кружевной комплект. Пыльно-сиреневого цвета, невинно соблазнительный, как поцелуй в лифте. Он сидел на мне так, будто был шит под заказ. Я смотрела в зеркало, приподнимая брови, то ли от удивления, то ли от смутного чувства, что впервые за долгое время хочу, чтобы кто-то увидел меня в этом. Дальше были джинсы, которые сели как влитые. Свободная рубашка цвета морской соли и кремовый жакет, подчеркнувший талию. В каком-то из магазинов я примерила шелковое платье оранжевого цвета. На вешалке оно казалось странным, но стоило мне повернуться в нем перед зеркалом, как Рита зааплодировала. «Ты как вкусный морковный тортик, Инга! Берем, даже не спорь!» Я и не спорила. Переодевание в собственную новую версию себя оказалось удивительно приятным процессом. К полудню мы оказались в торговом центре с фудкортом, загруженные пакетом, довольные, как два кота после валерьянки. «Давай рамен», — предложила я. «Только если с острым кимчи», — ответила Рита и уселась напротив. Мы ели, молча втягивая горячую лапшу, пока язык не обжегся, и не рассмеялись одновременно, глядя друг на друга. В этот момент зазвонил телефон. Я уже знала этот звонок наизусть, как пульс. Джинхо. «Привет», — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал от внезапной радости. Его голос был ровным, но я слышала улыбку. «У тебя есть планы на вечер?» Я замялась, и Рита тут же начала гримасничать, делая вид, что играет на скрипке. «Если ты пригласишь меня на свидание, планы у меня появятся», — пошутила я. «Тогда я официально приглашаю. 7 вечера. Ресторан с террасой. Будет красиво». «Я согласна», — прошептала я, как будто боялась, что он передумает если скажу громче. Когда я положила трубку, Рита уставилась на меня с прищуром. Так, теперь главный вопрос. У этого твоего Джинхо есть друзья? В смысле? В смысле симпатичных, загадочных, с руками, как у скульптора, и глазами, как у вампира из дорамы. Ты же не хочешь держать все хорошее только для себя? Не знаю. У него был какой-то брат, или друг. Подожди, надо вспомнить. Он говорил, что тот переехал в Лондон. Лондон – это временно. Главное, чтобы был холост и не веган, заявила она, отодвигая пустую чашку. А вообще, ты сегодня светишься как лампочка. Я засмеялась, потому что да, впервые за долгое время я действительно чувствовала, что у меня есть не только вчера, но и завтра. И оно пахнет шелком, лапшой и голосом Джинхо.